Колдун тоже заулыбался вместе со всеми, представив развороченное здание дворца в Пладе, но отметил для себя, найти самого сведущего специалиста по топианским коровам. Не то чтобы он не доверял Каперульфу или сомневался в его компетенции, но ведь наверняка существует один, а то и несколько эльмитолонов, которые собирают по этому вопросу буквально всю информацию. А значит, могут дать более подробную информацию хотя бы по вопросам строения тела этой живой молочной фабрики. А напоследок рассказа о живности и монстрах Каперульф добавил важный факт. Между прочим, над гиблыми топями никогда не летают балары. Ни разу не было замечено, чтобы они пересекли террасовую границу. Мало того, по историческим данным, ни один из драконов также не залетал на территорию топи. «А почему?» – спросил Бабу. Но вместо дворецкого ответил Кремон. «Вот научим наших баларов разговаривать, тогда у них и спросим. А пока ясно только одно. Над болотами они нам помогать не будут. Скорее всего», — согласился Каперульф. «Хотя я даже представить себе не могу, чем бы летающие растения смогли нам помочь на этих мерзких болотах». Во время короткого привала слегка перекусили и вновь пересели на основных лошадей, повысив скорость передвижения до максимального уровня. В этот день они проезжали пространство, более заселенные людьми. То и дело встречались деревни, небольшие поселки и множество раскиданных недалеко от дороги хуторов, а на подъезде к городу иссек поток гужевого транспорта на тракте возрос неимоверно. И это несмотря на то, что близились сумерки, и многие повозки вряд ли могли добраться засветло до целей своего путешествия, следовательно, в здешних местах вполне безбоязненно можно было передвигаться по основным дорогам даже в ночное время. В пути не произошло ни одной задержки, и отряд еще засветло въехал в крепостные ворота иссека. Наибольшие опасения вызвали предполагаемые действия баларов. При виде большого города они даже не стали снижаться, а все также держались строго над путешественниками. Но если над дорогой летающие растения как-то могли следить за отрядом, то как они будут это делать на многолюдных и порой очень извилистых улочках? Тем не менее спин с большой высоты даже в таком подвижном людском муравейнике легко выделял своих кормильцев и ни разу не пропал из поля зрения. А отряд со всей поспешностью пересекал огромный населенный пункт. Город не только выглядел, но и считался гораздо крупнее Леда. Будучи по праву самым крупным провинциальным центром в северо-западной части Энарми, по последним данным, здесь проживало до 200 тысяч постоянного населения. Поэтому быстро отыскать нужный постоялый двор новому человеку было проблематично. Да еще и двор, находящийся на противоположном краю иссека. Но бывавший здесь неоднократно Каперульф провел отряд к цели самой короткой дорогой. Пришлось для этого и реку пересечь по одному из трех мостов, единственному, где надо было платить пошлину. Зато не пришлось терять время на бесплатных, забитых до отказа транспортом мостах или на дешевой, но весьма тихоходной паромной переправе. У самой цели Кремон стал делать знаки спустившимся пониже баларам и приглашать их переночевать во дворе. Но скорее всего подобное предложение, если оно было правильно понято, никак не соответствовало правилам поведения зеленых шаров. Может, со временем они и привыкнут ночевать по соседству с немыслимым для них количеством людей, но пока решиться на такое не могли. И спин с товарищем, немного поколебавшись и повисев на одном месте, отправился дальше, видимо намереваясь заночевать сразу за чертой города. Члены отряда посовещались и решили, что поведение баларов вполне логично. Вот только оставались опасения по поводу утренней встречи. Сумеют ли летающие растения проследить выход отряда из ворот на рассвете? Хотелось надеяться, что да. На постоялом дворе отставного капитана встретил сам хозяин, который оказался его старшим товарищем и чуть ли не наставником на первых годах службы. Раздобревший и розовощекий мужчина лет 60 пытался втянуть немного чрезмерный живот и, посмеиваясь, обменивался дружескими приветствиями. «Рад, очень рад тебя видеть в полном здравии. Да и ты, Альгерт, выглядишь с каждым разом все свежие и упитанней. Я посмотрю, каким ты будешь, когда выйдешь на пенсию и перестанешь размахивать мечами. А к тому времени тебя уже будет не догнать. Да и хозяйство твое», — Каперульф обвел широкий двор руками, — «постоянно увеличивается. Видать, хорошо дела идут. А как же, вот прикупил оба соседних дома с участками и теперь достраиваю массу нужных мне комнат и помещений. А все потому, что старые друзья только у меня и останавливаются, и своих друзей ко мне направляют. Вижу, тебя предупредили о нашем приезде. Еще в обед посыльный из королевского почтового ведомства прибыл и заказал комнаты на твое имя. чем меня несказанно обрадовал. Дворецкий тоже радостно улыбался, но глаза его при этом хитро прищурились. И продолжаешь принимать тех, кто на службе, со скидками. Попробовал бы я льготно не принять своих боевых товарищей. Гневно сверкнул глазами Альгерд. Сам бы себе руки отрубил за жадность. Ну, тогда расквартировывай наш отряд на ночлег и знакомься с моими попутчиками. Помывшись и отдохнув в своих комнатах, все пятеро вновь собрались вместе в небольшой, отдельной столовой, где для них накрыли ужин по самому высшему разряду. А через короткое время к ним присоединился и сам хозяин заведения с несколькими бутылками разведенной гремучки и двумя бутылками гримвина с явной целью отлично провести добрую часть ночи и славно попьянствовать. Вот эта гремучка делается по особым рецептам из отборного зерна, а этот гримвин – из моих личных запасов. Хвастался Альгерд, но Каперульф лишь досадливо пошевелил своими усищами и охладил пыл старого товарища. «В данный момент мы при исполнении обязанностей, так что не обессудь, можем выпить лишь по одному стакану, но вот на обратном пути, возможно, и расслабимся». С явным расстройством протянул трактирщик. «Когда это еще будет? А куда ж вы путь держите? Коль не секрет, вроде и не секрет, но особо разглашать такие вещи не следует. Ты за кого меня принимаешь?» Хмыкнул с возмущением Альгерд. «Сам знаешь, служба, она и в Минсалоне служба, но тебе я доверяю, да и хочу послушать от тебя последние новости про те края, о направлении наши, гиблые топи». «Апа!» — с недоверием воскликнул хозяин заведения. «Куда это вас потянуло? Или про коленку свою забыл, или шутить изволишь, а то, может, жизнь не мила? Да нет, мы туда только с самого краешка побродить, да и то в дневное время, так что не переживай». С мозгами у нас порядок, и у того, кто нас послал, тоже. Ну, если так дело обстоит, ты лучше расскажи о последних новостях и сплетнях, что доносится до тебя с тех сторон. Альгерд не спеша разлил каждому тот напиток, что гость пожелал, и лишь затем стал обстоятельно рассказывать. В основном события в тех краях происходят те же самые, что и обычно. Кто-то там прячется от правосудия, кто-то пытается разбогатеть на охотничьих трофеях, сражаясь с топианскими монстрами, да изредка собираются и уходят вглубь искатели сокровищ, приключений, славы, богатства и прочей мишуры нашего бытия, но возвращаются лишь редкие единицы, да и те становятся либо инвалидами, либо умственно неполноценными. Сам ведь знаешь, что в тех болотах творится, но это было всегда. Видимо, таким образом мир избавляется от дураков. А вот по сплетням и некоторым слухам, вполне проверенным в разных источниках, возле террасовой границы появилось несколько банд, вернее, может, это одна и та же группировка преступников, а может, несколько объединились и действуют с взаимной поддержкой, но шороху они там наделали достаточно, ограбили несколько торговых караванов с внушительной охраной, причем вырезали всех свидетелей и очевидцев до последнего человека. Таких кровавых грабежей давно во всей Энарме не помнит. Мало того, разбойники выжгли десяток хуторов и фактически стерли с лица земли вполне солидную деревеньку. Все протекторы в округе переполошились и мобилизовали максимальные силы для поимки преступников, но пока даже не могут конкретно выяснить, никто это так зверствует, нигде они скрываются от рук правосудия. Не помогают ни сонные покрывала, ни поголовные обыски и проверки всех подозрительных. Поговаривают даже, прибыл усиленный отряд из столицы и организует специальные засады и скрытые охранные периметры на дорогах, но до сих пор никаких конкретных результатов. Преступники не только не затаились, но несколько дней назад вновь совершили наглое нападение на небольшой торговый караван, поставив в засаду не менее 30 человек. По счастливому совпадению с караваном находились два случайных попутчика Эльмитолана. Они на всякий случай скрывали за щитом свои магические сущности, зато потом не стали церемониться с бандитами, и только благодаря этому удалось остановить нападающих. Как ни странно, те отошли очень слаженно и организованно и даже умудрились забрать с поля боя всех своих погибших и раненых. Эльмитоланы не решились преследовать преступников, вполне справедливо опасаясь возможной засады. По той же причине они не рискнули проследить за бандитами отделенным сознанием, ведь рассеявшиеся по лесу враги могли напасть повторно. Исходя из этого события, появились вполне обоснованные предположения, что в бандитской шайке находится как минимум один колдун, но этот факт пока никак не помог следствию, зато напряжение в тех краях еще больше возросло. «Понятно», — с грустью констатировал Каперульф, «теперь придется еще за каждым человеком смотреть в оба, хотя мы и собираемся потратить день туда, день обратно да день конкретно на дела. А вот две ночевки возле границы меня теперь гораздо больше волнуют. На что Альгерд вполне резонно предложил: может, вам набрать несколько человек для усиления отряда? После этих слов Каперульф вопросительно уставился на Кремана, и тот до неприятного сосания в желудке вдруг четко осознал всю тяжесть принятия командирского решения. И ведь обстановка домашняя, и стол ломится от закусок, и опасности за спиной нет. А вот решать надо именно сейчас, именно в этот момент. Как тут быть? Признаться в своей неспособности решить этот вопрос и переложить его на совесть дворецкого, или проявить самоуверенность и следующей ночью столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, поставить при этом под угрозу жизни вверенных ему людей и, как следствие, не выполнить задание, или перестраховаться и удвоить численность отряда, а потом выслушивать насмешливые вопросы наставника по поводу чрезмерных и ненужных расходов. Вот и думай теперь, если бы не свирепствующая в тех краях банда, о помощи беспокоиться бы не пришлось. Но ведь опасность существует, и очень большая. Ахлеби о ней не знал в момент отправки отряда, если бы еще не подозрение, что в шайку затесался Эльмитолан. А так, с несколькими десятками людей, он запросто играючи расправится с пятью людьми, невзирая даже на силу, молодость, самонадеянность и неопытность Кремана. А значит, и самое главное, в случае увеличения отряда будет кому нести добавочную вахту, а в дневное время присмотреть за оставленными на нулевом уровне запасными лошадьми. Молодой командир оторвался от своих мыслей и заметил, что все с напряжением ожидают от него ответа. Поэтому постарался придать своему голосу уверенность и значимость. Да, действительно, нам понадобится человек 5 опытных и неболтливых воинов. Сможете организовать пополнение в течение ночи? Альгерд после этих слов оживился и одобрительно закивал головой. Естественно, еще до рассвета здесь будут 5 самых лучших и проверенных бойцов. Судя по реакции Каперульфа, Мореза и Чиграна, решение Кремана им понравилось. А вот Бабу выглядел весьма разочарованным. И зачем нам лишняя обуза? Мы и сами, ребята, что надо. Любому кости поломаем. Да поломать-то мы поломаем, кивнул отставной капитан. Но ведь чем больше компания, тем веселей. Не правда ли, мой почтенный друг? С этими словами он соприкоснулся своим стаканом с кружкой хозяина заведения, и тот поддержал его моментально. Еще как веселей. А на обратном пути я для вас такой праздник закачу. Ух, за удачу. Пусть путь ваш будет без проблем. И все 5 опорожнили свои стаканы с напитками, присоединяясь к пожеланиям Ольгерда. В предрассветных сумерках удвоившийся по численности отряд неспешно выехал из только что открывшихся северных ворот Иссека. Ехали не спеша, а достигнув кромки леса, вообще остановились. После нескольких призывов Кремана из ветвей спланировали 2 летающих растения и принялись пополнять свои запасы питания, пытаясь наверстать пропущенный вчерашний ужин и совместить его с завтраком. 5 воинов, которые только что присоединились к отряду, от увиденного зрелища просто замерли вместе со своими лошадьми. Такого представления им еще явно не доводилось видеть в своей жизни. Но тут же сказались их выучка, выдержка и дисциплина. Ни одного изумленного восклицания не послышалось с их стороны, ни одного недоуменного вопроса, ни резкого и неожиданного жеста, могущего вспугнуть Баларов. А ведь их никто не предупреждал заранее о предстоящей кормежке зеленых шариков. Довольный новыми воинами, Кремон поговорил со спином, насколько позволяли запас слов и сложившаяся обстановка, и через некоторое время отряд на полной скорости устремился вперед, двигаясь по намеченному маршруту. Только теперь все воины растянулись цепочкой и разбились на небольшие группки. По мнению Каперульфа, так можно было наиболее эффективно отразить неожиданное нападение из засады. В авангарде отряда двигались 3 новых воина. За ними, на небольшом расстоянии, скакали Морез с Чиграном. После них, выдерживая солидный интервал, двигались дворецкие и командир отряда, а замыкали кавалькаду конников с запасными лошадьми гигант Бабу и 2 оставшихся новых воина. Такое расположение членов отряда, ко всему прочему, позволяло Каперульфу делиться инструкциями, данными ему протектором Агвана. Несмотря на приличную скорость и создаваемый при этом свист ветра, конский топот, скрип и позвякивание сбруи, молодой колдун хорошо слышал каждое слово, а если что-то мешало, то переспрашивал повторно. Поэтому к обеду Кремон уже знал смысл всего задания и мельчайшие подробности, необходимые для его успешного выполнения. Конечно, могло оказаться, что самого объекта, к которому они стремились, уже давно не существует в природе. Возможно, его и не было никогда, так как сведения были почерпнуты лишь из одного источника и до сей пор не проверялись. Но перспективы в случае удачного результата были поистине грандиозны. Вся суть заключалась в том, что 35 лет тому назад один из вольных исследователей Топий со своим товарищем отыскал на скалистой и не меняющейся возвышенности некую странную пещеру. При первом же беглом осмотре было найдено более десятка обуглившихся останков, принадлежащих когда-то людям. Причем останки явно разнились между собой оплавленными частями доспехов и вооружения и однозначно принадлежали разным временным эпохам, из чего выходило, что все предыдущие посетители пещеры так никогда из нее и не вышли. Оба искателя приключений в связи с этим приняли максимальные предосторожности при обследовании пещеры и попытались разгадать древнюю тайну. В результате они обнаружили уходящий в литую каменную стену ящик из очень прочного металла. Причем ящик имел на уровне груди человека среднего роста обычную крышку, которая без всяких трудностей просто открывалась вверх, а за этой крышкой на полозьях лежали длинные пластины со светящимися шариками. При этом каждая пластина подпиралась сзади последующей, и их длинный ряд терялся в глубине отверстия. Светлое время дня перевалило за половину, и пора было выходить из топи. Но охотникам захотелось взять хоть один светящийся шарик с собой, вернее, захотелось одному из них. Второй категорически настаивал на немедленном уходе, показывая на обугленные останки и взывая к разуму товарища. Но тот даже слушать не хотел и предложил сомневающемуся подельнику подождать его снаружи пещеры. Спор ничего не дал, и более осторожный отошел к выходу, спрятался за выступом и стал наблюдать за товарищем с помощью выдвинутого зеркала. Именно поэтому он увидел, как из ящика после некоторого ковыряния в нем человека вырвалось ослепительное пламя и со страшным взрывом испепелило все вокруг. Осторожность спасла жизнь предусмотрительному охотнику, но руки, которой он держал зеркальце, не стало. Ее просто оторвало и сожгло пламенем. Кое-как остановив кровь, искатель приключений выпал снаружи и в порыве злости завалил отверстие крупным валуном. Из топи он вышел удачно и даже рассказал эту историю одному из эльмитоланов. Колдун добросовестно записал все подробности рассказа, отметил на карте точные координаты и благополучно сдал запись в архив. Время от времени запись отыскивали, читали, делали свои выводы и снова откладывали в архив. Ведь никто не мог понять, что же смертельного таилось в пещере. Да и лишний раз соваться в топи никому не приходило в голову. Запись эта в свое время попалась на глаза Эльмитолану Хлеби Избавляющему. Но особого внимания он на нее не обратил, как и все остальные, которые не знали и не понимали сути и применения светящихся шариков. Впоследствии колдун добрался до королевских хранилищ и там чуть ли не год изучал древнейшие трактаты, которые описывали суть действия нескольких дошедших до настоящего времени древнейших артефактов. Но подавляющее большинство сведений вообще касалось таких устройств, о которых современники не имеют и малейшего понятия. Их Хлеби изучал на всякий случай, просто откладывая в своей памяти. Естественно, ему, ни разу не видевшему этих устройств и их деталей, трудно было связать между собой разобщенные и, казалось бы, совершенно далекие друг от друга предметы. И только после того, как Хлеби подержал в руках Литанру, найденную во внутренностях колдуна Колоба, в его голове зароились воспоминания. А когда он, следуя им, открыл Литанру и увидел планку с единственным светящимся шариком, все стало более или менее на свои места. Оставалось только проверить ту самую запись с координатами таинственной пещеры. Ведь в трактатах, описывающих древние артефакты, имелась подробная инструкция, как пользоваться зарядным накопителем и доставать из него планки со светящимися шарами. Скорее всего, в пещере как раз и находится такой накопитель, а обычные предохранительные устройства не позволяют неознакомленным существам достать планку с зарядами. Отряду Кремона надо лишь отыскать заваленную валуном пещеру и аккуратно, следуя инструкции, достать планки с такими желанными и опасными зарядами для Литанры. Если это удастся, в Энарми впервые появится возможность исследовать загадочное оружие, а имея неограниченный запас зарядов, еще и попытаться создать аналог Литанры. К тому же будет очень полезно сконструировать и защитные средства против испепеляющего пламени, ведь наверняка у колобов имеется еще много подобных единиц вооружения. От полученных сведений настроение Кремона повысилось. Он даже лихо поприветствовал большой торговый караван, который они в тот момент обгоняли, а остальные члены отряда поддержали командира залихватским свистом и приветственными выкриками. Тем более, что в охране каравана оказались товарищи, очень хорошо знакомые воинам утреннего пополнения. Обогнав медленно катящиеся повозки на полном скаку, молодой колдун вновь стал прикидывать возможные выгоды. Действительно, если им удастся запастись планками с зарядами, это будет весьма знаменательное событие, которое трудно переоценить. Вот только справедливые опасения вызывала сила испепеляющего пламени, а поговорить на эту тему с наставником не удалось. Пришлось спрашивать у дворецкого, а в случае неудачи мой щит выдержит? Протектор говорил, что максимальная защита мощного колдуна выдержит, но если хотите, я попытаюсь сам вынуть планки. Еще чего, возмутился колдун, там ведь ничего сложного, продолжал отставной капитан, надо лишь скрупулезно выполнять все пункты инструкции. А где она? У меня есть два экземпляра, во время обеденного привала я дам вам одну и дополню устными наставлениями протектора. Отлично, тогда ускоримся по возможности, скомандовал Кремон и отпустил поводья. До намеченного привала оставалось еще добрых полчаса пути, когда начались первые странности. Вначале неадекватно повел себя торнадо, он ощутимо сбавил скорости и стал подкидывать своего хозяина крупом, словно играючись, при этом кося на него то одним, то другим глазом. «Жаль, что ты говорить не умеешь», — посетовал колдун. «А так я тебя не пойму, то ли ты проголодался, то ли устал, ну, ладно-ладно, потерпи, скоро уже будем делать остановку». Но лишь только торнадо успокоился, как впереди опустился спин. Причем Балар не вылетел на открытое пространство дороги, а петлял между деревьями и явно пытался привлечь внимание Кремона, издавая при этом какие-то звуки. Прислушавшись, колдун разобрал свое имя, но почему Балар зовет его в лес? Недолго думая, Кремон резко свернул с дороги на еле видимую тропинку и оказался среди густых деревьев. Тут же спин приблизился к нему вплотную и стал общаться с помощью выученных слов. Опасность, дорога, лес, опасность, люди. Он дважды назвал число 10, дублируя жестами при помощи корней, а затем затряс двумя корешками возле самого носа Кремона. Колдун, 2, колдун, 2, опасность, спасибо, спин, ты опять нас выручил. Кремон понимал, что за отрядом в данный момент могут следить отделенным сознанием, поэтому со всей поспешностью вернулся к приостановившимся спутникам и на немой вопрос Каперульфа подал оговоренный ранее сигнал опасности, громко скомандовал. «Делаем привал, вот эта полянка самое подходящее место для этого, да-да, вот здесь, возле дороги». Свою магическую сущность Кремон прикрывал, но ведь нужно всегда учитывать и подсматривание, поэтому надо было срочно усесться удобнее и, не привлекая внимания к своему телу, проверить дорогу отделенным сознанием. Ведь по всем признакам впереди затаилась засада, да еще количеством не менее 22 человек, а это уже не шутки. От такого отряда врагов надо уходить немедленно. Еще лучше, если сделать это неожиданно для них. Ну ничего, сейчас мы выясним, что нас ждет впереди. Со злой решительностью подумал Кремон, облокачиваясь на сброшенное на землю седло и прикрывая веки. Со стороны казалось, будто молодой воин просто сильно устал и стремится хоть немного расслабить утомленное тряской тело, пока его товарищи беззаботно и весело готовятся к обеду. Отделенным сознанием Кремон не успел пройти и 100 метров, как сразу наткнулся на притаившихся в засаде людей. Фактически отряд расположился почти в пределах их прямой видимости и своим ранним обедом, возможно, избежал коварного и немедленного удара. Что больше всего поразило, так это то, что все воины были облачены в одинаковую маскировочную одежду и защищены такими же неприметными доспехами. Да и все вооружение у них было покрыто темно-зеленой или серой краской, не допускающей случайного блеска от луча света. С каждой стороны дороги на выгодных позициях затаилось по 8 воинов и по одному командиру, которые скорее всего и являлись эльмитоланами. Щиты прикрытия своей магической сущности они держали походя, а один из них с жадностью пил холодную воду. По всем признакам, только что его отделенное сознание вернулось в тело, и скорее всего колдуны не догадываются, что их обнаружили и вычислили. Вряд ли кто еще в Энармии знал о невероятных способностях Баларов различать владеющих тайнами мироздания даже под щитами прикрытия. У всех сидящих в засаде воинов были приготовлены луки с наложенными на тетиву стрелами, но еще 4 человека стояли чуть глубже, в чаще леса, и держали на поводу более 20 крепких оседланных лошадей. Значит, в случае чего по пятам маленького отряда сразу же помчится погоня. Вывод после всего увиденного напрашивался один. Скорее всего подкарауливают тот самый караван, который отряд обогнал около часа назад. Хоть там и было полно охраны, но при надлежащей внезапности и наличии двух колдунов торговцам грозила почти неминуемая гибель. Устраивать же засаду на пусть и небольшой военный отряд не было особого резона. Потери для нападающих по-любому будут слишком большими, а на особую добычу рассчитывать не приходилось. Кремон поспешно вернулся в свое тело и, уверенный, что в данную секунду за ними наблюдают лишь издалека, попросил вылить на него незаметно побольше воды. Охладившись до состояния, что пар перестал подниматься от одежды, колдун первым делом подошел к воину из местных и сказал: «Мы обогнали недавно большой караван. Среди охраны есть Эльмитолан? Нету. А вот три ветерана там имеют полный комплект магической защиты. То есть они были защищены примерно так же, как Каперульф». Но все равно услышанное огорчило Кремона, и он воскликнул: «Жаль, тогда нам придется очень трудно». «Не страшно», — продолжил воин из пополнения, — «зачем владельцу обоза Эльмитоланы? Помимо того, что он один из самых знатных и богатых купцов в округе, так он еще и сам колдун». «Да ты что, вот здорово», — обрадовался Кремон. «Ну, тогда мы им покажем. Через 100 метров на дороге нас поджидает засада из 20 воинов и 2 эльмитоланов. Как только я тебе подам вот такой сигнал, мчись к владельцу каравана и спешно ставь его обо всем в известность». Затем он подошел к дворецкому и тоже рассказал ему о засаде. При этом остальные, передавая друг другу еду, прекрасно слышали каждое слово своего командира. Следовало под видом трапезы подождать приближающийся караван и ударить по затаившемуся противнику общими силами. При таком раскладе имелись очень хорошие возможности одержать быструю победу. А тех врагов, кто не падет в схватке, просто рассеять по лесу. Каждый воин расположился как можно ближе к своему коню, стреножил запасную лошадь и был готов действовать по первой же команде. Поэтому, когда передовые подводы каравана поравнялись с местом привала, все разом вскочили в седла. Назначенный связным один из воинов пополнения бросился к восседающему на второй подводе купцу, а остальные 8 членов отряда выстроились клином сзади Кремона и на полной скорости ринулись в атаку. Естественно, под прикрытием мощного магического щита. Предупрежденная охрана обоза тоже сгруппировалась быстро и грамотно, а главный купец уже громко отдавал команды, горцуя на поданной ему лошади впереди всех и стремительно набирая скорость. Засевшим в засаде оставалось одно – бежать без оглядки. Но они поступили совсем иначе. Неожиданно на открытое место смело вышел один из их эльмитоланов и властно поднял руку вверх. Из-за его спины тут же вынырнул воин с военным горном и громко протрубил боевой сигнал, слишком хорошо известный всем, кто хоть раз бывал в казармах королевской гвардии. Сигнал, называемый отбой атаки. Еще находясь в больших сомнениях, Кремон услышал одновременно 2 возгласа у себя за спиной, от Каперульфа и купца Эльмитолана. Оба тоже крикнули «отбой». В пылу атаки они почти достигли цели и только там остановились полностью. Лишь тогда дворецкий вполголоса прокомментировал случившееся: «Перед нами командир королевского специального отряда Коршун Эльмитолан Липон Бравый. Прошу любить и жаловать». Стоящий перед ними человек тем не менее расслышал каждое слово и, обращаясь непосредственно к молодому колдуну, с недовольным видом процедил: «О, меня уже представили. А с кем я имею честь?» «Молодой Эльмитолан Кремон, ученик Хлеби Избавляющего. Следуем со специальным заданием протектора Агвана». После доклада парня Липон скривился еще больше. «Да, я вижу, под чьим вымпелом вы путешествуете, вижу. Вы лучше объясните мне причину вашей атаки, или просто развлекаетесь». Купец тем временем спешился и, подойдя к командиру специального отряда сбоку и чуть сзади, со всей силы хлопнул того ладонью по плечу. «Ты чего здесь разбойничаешь? Или похмелиться нечем? Так попроси, я тебе сразу бочонок отдам. Иди ты со своим бочонком». Беззлобно огрызнулся Липон и потер зудящее плечо. «Тебе бы только пить, а я, между прочим, на службе». Они обменялись крепкими рукопожатиями, и сразу стало ясно, что знакомы они очень хорошо, да и возмущение купца звучало слишком наигранно. «Ну, так и служи себе на здоровье, кто тебе мешает? Ребята приметили тебя в кустах и вполне резонно заподозрили в плохих намерениях. Так ведь мы не вас дожидались», — рассердился Липон. «Я вообще хотел последовать незаметно за твоим караваном, на расстоянии». А этих он кивнул в сторону Кремона. «Мы тоже опознали издалека. Капитана Каперульфа я слишком хорошо помню, да и отряд числился в наших реестрах как проходящий по этой местности, так что задерживать никого не собирались. Значит, плохо прятались», — укорил хозяин обоза, что навело Бравого на новые размышления, и он голосом, полным крайнего подозрения, обратился опять к Кремону. «Между прочим, а как вы нас заметили?» «Мы», — молодой колдун криво улыбнулся, лихорадочно придумывая приемлемое объяснение. «Так ведь я люблю побаловаться отделенным сознанием прямо на скаку. На всякий случай себя вот этими ремешками подстраховываю и рассматриваю прячущихся врагов. Ну, мы-то не враги, а я откуда знал? Лучше перестраховаться в таких случаях. И раз теперь все в порядке, то мы продолжим свой путь. Или вам нужна наша помощь?» При последнем вопросе Капирульф не смог сдержать вырвавшийся смешок, а Липон Бравый побагровел от гнева. Но придраться формально было ни к чему, хоть в его власти и было очень многое. Поэтому он фыркнул с хорошо разыгранной надменностью. «Без вас справимся. Езжайте, куда хотите. Тогда всего хорошего», — вежливо кивнул Кремон. «Рад был с вами познакомиться». И уже через несколько минут отряд в полном составе проскакал по дороге мимо беседующих о чем-то купца и колдуна. Но брошенные в их сторону косые взгляды Липона заметили все, и отставной капитан не преминул прокомментировать. «Этот Липон Бравый самоуверенно называет себя лучшим командиром и стратегом всех времен и народов, так что можешь считать его своим очередным недоброжелателем. Он тебе этот позорный для него день еще припомнит». Кремон в ответ только бесшабашно рассмеялся. «Кажется, у меня пока нет недоброжелателей, так что если Липон возглавит их список, я буду даже горд таким вниманием к своей скромной персоне. Вот только когда мы с ним увидимся в следующий раз, лет через 100, может и через 100, добродушно согласился дворецкий, а может и через 200, кто вас знает, сколько вы там живете и как часто встречаетесь». Происшедшие события всех здорово взбодрило, и еще долго воины переговаривались между собой и зубоскалили. Через полчаса выбрали удобную полянку и сделали короткую остановку, вызванную необходимостью покормить баларов. Во время раздачи плодов и вяленого мяса Кремон всеми имеющими средствами постарался дать понять спину, что люди просто в восторге от помощи летающих растений, ведь рассмотреть колдуна под магическим щитом до этого не удавалось никому в мире, и в данное время общение с баларами могло по перспективам стоять даже впереди поисков такого мощного оружия, как Литанра, или зарядов к нему. Затем отряд принял прежний походный строй, растянулся по дороге и на предельной скорости стал наверстывать утраченное время. Капирульф, правда, так нагрузил всех обязанностями по наблюдению за окружающим лесом, что даже запретил малейшие разговоры и сам поехал строго в Кильватере за колдуном, пояснив свои действия ворчливой скороговоркой: «Придется нам удвоить бдительность, ведь недаром здесь в засадах сидит сам Липон Бравый, а уж в его годы, я ведь и не спросил», — обернулся Кремон, — «а сколько ему лет?» «Кажется, уже 140 отметил, ха, а выглядит всего лет на 5 старше, чем хлебе избавляющий». «Неважно, как выглядит он», — демонстративно оглянулся назад дворецкий, — «важно, чтобы мы любого врага раньше высмотрели». Но опасения отставного капитана оказались напрасны, им так никто из разбойников и не встретился по пути. Уже ближе к вечеру они достигли величественных ступеней террасовой границы. В том месте она как раз возносилась на высоту около 200 метров. Отряд остановился, и Капирульф достал карту местности. «Мы находимся вот здесь», — стал пояснять он обступившим его попутчикам. «Сейчас взберемся на нулевую отметку и по ней будем двигаться вот к этой точке. Так намного удобнее передвигаться, наверху дорога просто идеальная. Видите, барьер делает огромную дугу, и в итоге мы окажемся на севере этого гигантского залива. За оставшиеся 2 часа мы вполне должны успеть. На ночь спустимся в лес и устроим лагерь, а лишь только светило взойдет, сразу в путь. Если там ничего не изменилось, а что там может измениться?» — спросил Бабу. «Вокруг оконечника нужной нам шпоры может не оказаться ни единого клочка твердой поверхности. Сплошные болота. Тогда придется искать обходную дорогу к искомым скалам. Да ты сейчас сам полюбуешься с нулевой отметки. Ехать по ней сплошное удовольствие, даже ночью многие передвигаются. Главное, не останавливаться больше, чем на полчаса. Сразу муравей объявится». Восхождение на нулевую отметку заняло много времени и усилий, так как метровые ступени лошадям преодолевать было проблематично. Но уже через 15 минут отряд оказался на ровной, как стол, поверхности, которая широкой, извивающейся полосой уходила в обе стороны до самого горизонта. Решили двигаться кучно, прикрывая основные силы щитом физического непроникновения. Отряд сразу набрал приличную скорость, постепенно прижимаясь к левому краю нулевой отметки, которая в данном месте превышала 200 метров ширины, и взглядом воинов открылась панорама гиблых топей. Первая картинка была на диво приветливой и привычной. Под небольшим уклоном вниз от барьера сбегали обильные заросли невысоких деревьев и густого кустарника. На полянках среди них ярко зеленела травка, и можно было рассмотреть полевые цветы. Чуть дальше возносилась стена высокого смешанного леса, сквозь который просматривалось что-то серое и клубящееся, как бывает порой при утренних туманах, хотя дело уже было ближе к вечеру. А вот вторая картинка, через пару километров, сразу раскрыла истинные прелести этих гиблых мест. Знакомая растительность резко поредела, рассыпавшись островками по шевелящемуся ковру желто-оранжевого цвета тростника. Располагался этот ковер ниже нулевой отметки метров на 20 и подходил к обрывистому откосу барьера. Затем и островки пропали, сменились клубками тяжелого непроницаемого тумана. Порыв ветра донес до всадников тяжелый запах разложения, гнили, плесени и еще каких-то новых и незнакомых миазмов, не то чтобы неприятных или невыносимых, но изначально чуждых человеку по своей природе и отождествлению. Затем болота вновь резко сменились почти голыми песчаными дюнами, хотя вдалеке опять просматривалась прерывистая стена невысокого леса. Яркими вкраплениями стала появляться совершенно незнакомая растительность с необычными двухцветными листьями, толстенными и вьющимися стеблями и торчащими во все стороны колючками полуметровой длины. Так как Копперульф не успел ничего рассказать о растительном мире топий, он только указал на сплетение непонятно чего и громко крикнул для всех: «Колючки тоже ядовитые». Чуть позже стали попадаться деревья в виде перевернутых бутылок со стволами черного цвета. На их верхушках-донышках торчало по нескольку хилых и коротких веточек, усыпанных ярко-красными лепестками. Еще чуть дальше трехметровые стволы стали попадаться все чаще и чаще, и дошло до того, что между ними не проехала бы и лошадь со всадником. И опять отставной капитан с каким-то содроганием выкрикнул комментарий: «Эта черная кора очень тонкая и непрочная, но не вздумайте ее протыкать, изнутри хлынет такая вонючая жидкость, что от одного запаха теряешь сознание, называются габусы». Постепенно лес из габусов стал редеть и вновь перешел в покрытые туманом и тростником болото, но ко всеобщему удивлению, уровень этого болота теперь находился гораздо ниже, от нулевой отметки до его поверхности было больше 50 метров, и опять барьер заканчивался здесь почти отвесным обрывом. «Как же так?» – воскликнул Кремон. «Или в этом месте болото отсечено от основного массива и высохло? Парадоксы гиблых топий. Даже бытует мнение, что жидкость здесь живая и делает что хочет. Раз живая, то ее можно убить», — разудало прокричал скачущий рядом бабу. «Надо только ей хорошего яда наварить, а еще лучше несколько бочек чистой гремучки вылить. Вдруг эта жидкость опьянеет? Ага, выпьет и еще попросит», — засмеялся дворецкий. «И потом в ответ своими напитками угостит, обязательно». А от них до сих пор еще никто не проснулся и не опохмелился. От этих слов настроение у бабы резко испортилось. Он уже не решался юморить по поводу болота, а лишь стал внимательнее посматривать в другую от топи сторону, на дальний край нулевого уровня, откуда скорее всего могла последовать атака монстров, да изредка вскидывал голову, проверяя летящих чуть впереди на небольшой высоте баларов. Зеленые шарики плыли над правым краем барьера и наверняка хорошо просматривали примыкающий со стороны Энармии лес. К левому краю они так ни разу даже не приблизились, тем самым подтверждая высказанное Копперульфом общепризнанное мнение о том, что ни балары, ни драконы, ни любые другие летающие твари над территорией кошмарных болот летать не хотят, или не могут, или боятся, или, ну, в общем, ни крылом, ни пером, ни корнем. В сгущающихся сумерках отряд наконец-то достиг намеченного места, и сразу стало понятно, почему Копперульф так всех поторапливал. Он первым подъехал к оконечности уходящей далеко в топи шпоры барьера, остановил коня и удовлетворенно выкрикнул: «Отлично! Твердые участки здесь есть, и не надо будет идти в обход». Действительно, в северном направлении отходили полоски возвышающейся суши. Они шли параллельно друг другу, словно застывшие волны, но, двигаясь по ним, можно было достичь темнеющего на пределе видимости скального нароста. Каждая полоска большей частью была покрыта невысокими деревьями. Они перемежались кое-где песчаными дюнами, озерцами тусклой воды и редкими бутылочными деревьями-габусами. Но было понятно, проехать тут можно, да и уровень топи здесь не обрывался резко вниз, а опускался плавно, словно по заказу. Последние лучи заходящего светила вырвались с юго-востока и коротко осветили отряд из 10 всадников на сужающемся острие нулевого уровня. А справа, спереди и слева расстилались безбрежные, до самого горизонта, гиблые топи, по которым разведчикам завтра предстояло совершить марш-бросок. А пока надо было набраться сил, поесть и отдохнуть после утомительного пути. Под командованием Каперульфа быстро спустились с террасовой границы, углубились уже при свете лун в лес и оборудовали временный лагерь. Затем выставили посты и занялись приготовлением горячего ужина, попутно основательно покормив баларов, которые после этого сразу же притихли в верхушке ближайшего дерева. По всем признакам летающие растения все больше и больше чувствовали себя полноправными членами боевого отряда, и Кремон лишь отчаянно жалел, что до сих пор они не разработали систему более детального общения и не вышли на более высокий уровень взаимопонимания. Но не будешь же ночью заниматься уроками языка, или обучать баларов новым условным сигналам. Значит, надо позаботиться о своих лошадях, проверить их копыта и сбрую и, естественно, покормить своего любимого торнадо захваченными в дорогу лакомствами, а потом и самому поесть как следует. Ведь та пища, что подавалась в замке у хлеби, еще не скоро наполнит сжавшийся от долгой скачки желудок, а кушать много организм уже привык. И не просто много, а очень много. Поэтому молодой командир отряда поел так сытно, что тут же и уснул, не отходя от костра. По настоятельному требованию Каперульфа, ему вменялось выспаться как можно лучше и набраться сил как можно больше. Отставной капитан прекрасно знал, что их завтра ждет, и не сомневался. Им понадобится вся мощь молодого колдуна. Поэтому не могло быть даже разговора о том, чтобы Кремон нес ночные вахты. Тем более, что отряд имеет дополнительно 5 отличных воинов. Пусть даже за это и придется хорошо раскошелиться протектору Агвана. Но опытный воин верил, Хлеби не станет скаредничать в таком вопросе. А уж если они вернутся с зарядами для Литанры, даже одна планка со светящимися шариками сможет окупить расходы на 3 подобные экспедиции. С такими оптимистическими мыслями отставной капитан накинул еще одно одеяло на крепко спящего колдуна и пошел проверять посты. Если все в порядке, можно будет и самому поспать, а уже под самое утро заступить на вахту. Только бы какая двуногая моль на свет костра не приперлась. Но им повезло, ночь прошла спокойно. Если не считать доносящихся со стороны топей странных и весьма неприятных звуков неизвестного происхождения. Но еще до рассвета все, бодрые и выспавшиеся, были на ногах, под громкий инструктаж отставного капитана приготовили завтрак, поели и стали готовиться к переходу. Решено было захватить с собой запасных лошадей, но полностью облегчив и оставив на них только седла. В критических ситуациях категорически рекомендовалось бросить раненое животное и тут же пересаживаться на запасного. При массированной атаке болотных монстров дорога будет каждая секунда. Вообще смертность ездовых животных на территории топей была просто огромной. Возможно, именно поэтому Дворецкий оставил свою полночь на нулевой отметке. А после некоторых сомнений его примеру последовал и Кремон. Хоть он и сомневался в таком решении, но опасения потерять Воронова в топях перевешивали остальные аргументы в пользу их совместного похода. Торнадо от подобной выходки хозяина чуть ли не взбесился, и пришлось спутывать его несколькими прочными ремнями, так он норовил добраться до лошади, на которой сидел колдун, и отгрызть ей первое попавшееся место. Запас пищи тоже ограничили одним днем. Вооружение взяли самое разнообразное, но тяжелые доспехи оставили. Среди топий они будут только мешать быстрому продвижению, да и в схватке мало помогут, лишь понизит скорость реакции и лишат ловкости в ответственный момент. Каперульф говорил все время, не переставая. В основном он акцентировал внимание своих попутчиков на том, куда не становиться, к чему не прикасаться и что ни в коем случае не нюхать. И лишь когда они выехали на оконечность шпоры и стали дожидаться первых лучей светила, Дворецкий еще раз кратко напомнил действия воинов при столкновении с каждым из типов животных. 5 новых бойцов, которых они наняли в иссеке, оставили на нулевой отметке. Причем 2 из них дежурили на том месте снаружи, где террасовая граница сходилась 2 дугами, а 3, со всеми лошадьми, на самой узкой части. Им вменялось тщательно следить за топями и в случае условного сигнала двигаться на помощь. Сигналы намеревались подавать с помощью палочек из древесины молниеносно горящего плора. Веточки или части ствола этого растения долго вымачивали в разных растворах, потом высушивали, и в результате при их сгорании выделялось много густого дыма. А уж цвет зависел от введенных при замачивании ингредиентов. и поджигались они наподобие обычных спичек, только были в два пальца толщиной. Два комплекта пларовых палочек оставили и воинам, охраняющим лошадей. Первые лучи уже осветили нулевую отметку и готовых к движению всадников, а ниже расположенные болота все еще ворочались в вязкой и засасывающей сознание тьме. Неприятные звуки почти затихли, но иногда доносились особенно громкие и злобные, и звучали они словно издалека. Туман, испарение и какая-то гарь клубились, словно живые, а среди них призрачно метались летающие тени и силуэты. Видимо, это воздушные монстры и монстрики устраивались на дневную лёжку и торопились сожрать друг друга как можно в больших количествах. Но вот тьма ушла и оттуда. И не только одному Каперульфу показалось, что на местности произошли некоторые изменения. В пределах видимости части обычных деревьев не стало, вместо них громоздились лишь свежевзрыхленные кучи грунта. Многие габусы лежали на боку, а их бутылкообразные стволы сплющились от недостатка вытекших внутренностей. На небольших болотцах желтый тростник был вытоптан или попросту исчез. Даже растения с двухцветными листьями не смогли защититься своими ядовитыми колючками от некоего безжалостного то ли катка, то ли каменного пресса. Озирая все это с нахмуренным видом, Каперульф подтвердил общее мнение. Видимо, ночью здесь кто-то славно повеселился, пировали от всей души. Затем стал показывать рукой. Поэтому из катыков осталось слишком много. Смотрите, там, там и там, а там еще больше, видите, в лучах рассвета их особенно хорошо видно. Коварные блины еще не успели перестроиться и замаскироваться для дневного освещения. Но и то хорошо, что не улеглись здесь сплошным ковром. Порой и такое наблюдается в тех местах, где прошли ночные пиршества. Так чего мы ждем, шевеля плечами для разминки, спросил Бабу. И видно хорошо, и туман почти спал. Вот именно, почти. Надо подождать, время еще есть. Вот только, дворецкий с сожалением оглянулся на зависших над лесом баларов. Жаль, что они не могут нас туда транспортировать. Конечно, хмыкнул Кремон. Я бы тоже от такого не отказался. Заменить сомнительный и неизвестный риск на упоительное удовольствие полета. Давид сонный меня прямо заразил своим взлетом. Как вернемся, я попробую напроситься к баларам на корни. Обязательно, если они тебя не уронят, хохотнул Бабу. Ты же в два раза больше сонного весишь. Так уж и в два. Вот ты, точно как два Давида будешь. Но если они тебя поднимут, то и меня смогут. Вполне, наверное. Думаешь, Кремон демонстративно и критически осмотрел внушительную фигуру товарища. Но килограммов на 40 похудеть все-таки придется. Добрых полчаса простоял отряд в полной боевой готовности, пока Каперульф не решился дать команду на выступление. Все это время он добавлял мелкие, еще не озвученные детали к своим предыдущим инструкциям. Но так могло продолжаться до бесконечности, и все равно всех нюансов про ожидающие их кошмары пересказать было невозможно. Утро всегда считалось самым спокойным для передвижения. Уставшие за ночь твари и монстры отдыхали, а то и спали, переваривая заглоченную пищу. Но и слишком рано не рекомендовалось их беспокоить. А вдруг они еще только собрались ко сну, тогда чудовища могли стать в несколько раз агрессивнее. Спустились быстро, выстроились в затылок друг к другу и старались двигаться строго по следу лошадей Каперульфа. Дворецкий, похоже, переживал больше всех, так как лоб его покрылся испариной и с уст слетали невнятные не то бормотания, но то проклятия. Он лучше всех представлял тот кошмар, в который они въезжали скорой рысью. Да оно и понятно, несведущего человека одними рассказами не испугаешь. Поначалу все шло просто прекрасно, но после первого десятка километров полосы твердой почвы стали изгибаться на восток, уводя далеко в сторону от маршрута. Пришлось возвращаться и искать перемычки, пригодные для перехода, так как переходить вброд, казалось бы, даже узкие протоки болотистой жижи Каперульф запретил категорически. Разве в виде исключения, если сзади будет угрожать явная и смертельная опасность? Поэтому минимальный срок прохождения, 2 часа, растянулся до максимально дозволенного, 4 часа. Отставной капитан так изнервничался, что когда они достигли каменного острова, возвышающегося над уровнем нулевой отметки, он уже нервно вздрагивал от каждого трепетания листика. «Нам и так повезло просто невероятно», — бормотал он, поспешно раскладывая карту и ориентируясь на местности. «Но время, мы еле уложились. Прям хоть сразу возвращайся, а если и пещеру не сразу найдем?» Переживания Каперульфа подтвердились, и уже через полчаса волнение передалось каждому члену отряда. Четверо воинов со стервенением ковырялись мечами и кинжалами во всех видимых и невидимых щелях, а колдун, страшно сожалея о невозможности отыскать пещеру отделенным сознанием, зорко озирал близлежащие окрестности, готовясь в любой момент поджарить любое движущееся к ним тело. Лошадей привязали к одиноко стоящему дереву в удобной лощине, и они вели себя на удивление тихо и спокойно. Может быть, вход так бы и не нашли, если бы не бабу. Разозленный гигант стал просто-напросто выдергивать из земли все деревья и низкорослые кустарники, которые густо облепили скальный склон в искомом месте. И только это принесло удачу. Тянущиеся за очередным разлапистым кустом корни потянули за собой целый пласт дерна и сросшейся травы, и тут же оголилась скальная поверхность. На ней контурно можно было рассмотреть выступающий над поверхностью камень. Общими усилиями его решительно выковырнули с належанного места, и взглядом воинов открылся лаз, по которому вполне свободно можно было пробраться на четвереньках. Кремон пустил впереди осветительный шар и сразу же нырнул за ним. Каперульф, перед тем как тоже скрыться внутри, отдал четкое указание: если твари одиночные, справляйтесь сами, и останки тут же оттаскивайте вот в эту лощину. Лишь только увидите пару или больше, сразу зовите нас, и берегите лошадей, без них мы отсюда не выберемся. Внутри пещеры при ярком магическом освещении в первую очередь бросались в глаза многочисленные обугленные останки прежних посетителей. По скромным подсчетам, их было не меньше двух десятков. Скорее всего, они без раздумий тянулись руками в коробку, пытаясь достать светящиеся шарики, и тут же умирали, или сами, или вместе с товарищами. Лишь один человек, возможно, за тысячу лет проявил осторожность и предусмотрительность, хоть и без руки остался, но живым отсюда выбрался. Немного удивляла одна весьма существенная деталь: почему сюда не добрались топианские муравьи и не подчистили органические остатки? Хотя последние 30 лет вход и был закрыт почти наглухо, но ведь до того сюда можно было проникнуть без труда даже человеку. Как это муравьи побрезговали таким количеством плоти, пусть даже в таком непритязательном виде? Вывод напрашивался один: это место скорее всего имеет защиту не только от любопытных разумных, но и от бездумных обитателей животного мира. А Кремон полным ходом священнодействовал возле откинутой вверх крышки. На стене перед ним прилепилась четко освещенная инструкция, и парень следовал каждому ее пункту. Дворецкий, старясь не шуметь, вернулся к самому входу, а потом и встал за скальным выступом. Они еще раньше договорились о таких действиях, чтобы не подвергаться риску одновременно. Колдун очень надеялся на свой самый мощный щит, но ведь полной силы взрыва никто не знал. Поэтому решили, что он вначале будет действовать один. После томительного ожидания что-то громко щелкнуло, и у Каперульфа одновременно с вздрагиванием появилось несколько новых седых волосков. По крайней мере, так он потом рассказывал. Но взрыва не последовало, лишь раздалось приглушенное радостное восклицание: «Есть!» Отставной капитан бросился к молодому колдуну и бережно подхватил протянутую ему планку, сделанная из незнакомого металла, который, казалось, прилипал к рукам. Она была холодна, как лед, и неожиданно весила чуть ли не 1,5 килограмма. Лежащие в одном длинном пазу светящиеся шарики сверху были прикрыты каким-то прозрачным, гладким, словно полированное стекло, но таким же ледяным на ощупь материалом, что тут же решило проблему укладки и транспортировки планок. Ведь в найденной у Калабалитанри шарик просто лежал в пазу, а прозрачное покрытие на планке отсутствовало. Там даже тепло от заряда исходило, поэтому были опасения, не приведет ли к взрыву соприкосновение шариков между собой. Хлеби даже предполагал, что придется нести каждую планку с зарядами отдельно, по одной в каждой руке. Раздался следующий щелчок, и Каперульф получил в руки вторую планку. Ему тут же пришла мысль проверить прозрачную защиту. «Я, наружу, сложу планки вместе», — крикнул он. Выскочил из пещеры, забежал за стоящий в стороне огромный валун и, закрыв глаза, сложил обе планки вместе. Ничего. Уже с открытыми глазами Ганби произвел соприкосновение планок по всем местам и под разными углами. Тоже никакого эффекта. Значит, заряды полностью изолированы от внешнего воздействия. Опрометью возвращаясь в пещеру, отставной капитан все-таки профессионально отметил, что Морес и Чигран волокут в лощину останки изрубленного пареньши, а бабу стоит чуть поодаль с мечом наготове и показывает большой палец, мол, все в порядке. Только вот Каперульф забеспокоился. В пещере он увидел на полу стопку поблескивающих планок и непрекращающего работу Кремона. Тот даже не оглянулся, спросив: «Ну, как, шарики стабильны?» «Полностью. Но вот твари стали просыпаться на обед. Надо бы удирать со всех ног». Вместо ответа колдун достал одну за другой еще две планки, делая это с каждым разом все быстрее и быстрее, а затем скомандовал: «Выгружайте все запасы пищи и воды из вещевых мешков и укладывайте заряды, сколько сможем поднять». Минут 20 прошло во все ускоряющемся темпе работы, но вот Каперульф не выдержал. Вес чрезмерный, могут не выдержать лямки и оборваться даже при простой скачке. Кремон оглянулся на него с возбужденным до крайности видом и хотел что-то ответить, но от входа послышался голос Мореза: «Нас атакует Валиль, а с востока двигаются еще жуки, то ли два, то ли три». Теперь уже и колдун не стал задерживаться, хоть на лице его читалось жуткое разочарование. Оба подхватили тяжеленные рюкзаки и спешно вскочили наружу. Последнюю планку Кремон так и продолжал держать в руках и, лишь когда встал на ноги, поспешно сунул в карман брюк. «Подсоби». Совместными усилиями они привалили камень на створ входа и бросились к мечущимся на привязи лошадям. А три воина уже закончили дырявить неповоротливое чудовище. Валиль лежал на брюхе, конвульсивно дрыгая лапами и истекая розовой кашицей. «По коням». Этой команды воины прикрытия ждали. Со стороны на них клином наползало сразу три Валиля, а чуть поодаль виднелись еще несколько пар торчащих вверх рогов. Отставной капитан нагляделся и вслух выкрикнул несколько злобных и непристойных ругательств. Его сильно обеспокоила поднявшаяся над топями дымка тумана. Явление хоть и частое в здешних местах, но сейчас явно не кстати. А ведь со временем туман будет лишь расти и подниматься все выше и выше. Только его не хватало на последнем этапе операции. Лишь только всадники перешли на рысь, как случилась первая потеря. Запасная лошадь совсем немного шагнула в сторону, и ее круп тут же захлестнула мускулистая пленка скотыка. Чигран со всех сил потянул повод дико заржавшей лошади на себя и даже стал замахиваться мечом, но со стороны Каперульфа последовал категорический приказ: «Брось, она уже отравлена и мертва». Короткая заминка, пока Кремон передал свою запасную лошадь Чиграну, чтобы обеспечить себе лучшую маневренность, и отряд вновь понесся к террасовой границе. Неожиданно справа от передних ног передового коня со щелканьем сомкнулись зубастые челюсти цветок. Каперульф не удержал животное на прямой, и оно резко вильнуло влево. Тут же в его круп вонзились ядовитые зубы другого борнуса. Каперульф тяжело спрыгнул на грунт, едва не упав из-за тяжеленного рюкзака. Но скачущий сзади Кремон схватил его за лямки и помог восстановить равновесие. На потерянную лошадь дворецкий уже внимания не обращал, сразу вскочил на запасную и пристроился за колдуном, пропуская его вперед на более удобную позицию для магической защиты. «А сейчас жги все, что шевелится!» — крикнул он и обернулся к остальным. «Не отставать, в схватке не ввязываться. Если кто потеряется, пусть прорывается к шпоре в одиночку. Назад по своим следам не возвращаться, только вперед». Но воинам повторять не было смысла. Несколько раз оглянувшись, они и сами с ужасом обнаруживали то волну валелий, выползавших на тропу, то десятки раскрытых в хищной злости пасти серых многоножек. Причем борнусы двигались на удивление быстро, в отличие от валелий, и пешему человеку пришлось бы прилагать усилия для того, чтобы убежать от этих чудовищных землероек. А Кремон впервые в своей жизни пользовался всем имеющимся у него магическим арсеналом. Пронзал синими молниями, прожигал розовыми огнями, бил лютым морозом по тем местам, которые можно было смело назвать глазами, и швырял клубящиеся облачка сжатого ядовитого газа в раскрытые пасти. А если и это не помогало, применял свое самое мощное оружие и буквально сжигал вставшего на пути монстра, порой сталкивая взрывом в сторону. Его товарищи по отряду тоже не прохлаждались за командирской спиной. Чуть ли не на первом километре этого тяжелейшего прорыва они лишились своих увесистых копий и теперь махали мечами с безостановочностью ветряных мельниц при ураганном ветре. На них то и дело кидались в прыжке пареньши, пытались схватить за ноги лошадей карликовые медведи, а с деревьев с пугающими криками и визгом бросались комки шерсти, немного похожие на обезьян, но с какими-то несуразно большими зубами и устрашающими когтями. Но вот на перерез отряду слева выползло целое скопище валелий, и если первые особи еще двигались раздельно, то за их телами копошился сплошной ковер роговых панцирей. Кремон первым делом отпугнул клубком пламени двух монстров, которые уже собирались перекрыть дорогу, но из-за этого явно не успевал уклониться от рогов прущего на него слева жука. Или ему бы пришлось сворачивать в тянущееся по правой стороне болото. Заметив опасность, Бабу резко пришпорил своего коня и рванул в сторону. Пока Валиль провожал его взглядом неповоротливой головы, гигант промчался с ним рядом и нанес два мощных удара мечом по корпусу. Розовая кашица брызнула фонтанчиками, и монстр, трубно заревев, стал разворачиваться к обидчику. И тому ничего не оставалось, как уклониться от сразу двух других Валилий и заставить коня с максимальной прытью промчаться между сходящимися панцирями, а потом опять повторять подобный маневр. В результате Бабу оказался далеко в стороне от отряда, но когда оглянулся назад, вновь пришпорил своего коня. Часть стада развернулась широким фронтом и теперь преследовала конкретно его. Мало того, с левой стороны накатывалась серая волна зубастых борнусов, и даже малейшее промедление на месте грозило похоронами под массой хищников. Только впереди не было малейшего препятствия. Бабу пришлось, не снижая скорости, мчаться вперед. Хоть гигант и пытался кричать остальным, что скачет к цели самостоятельно, но те в шуме боя его не услышали. Понимая, что поток монстров разделил их окончательно, Кремон было остановился, но Каперуль взорал с такой неожиданной злостью и металлом в голосе, что скорость отряда моментально восстановилась до прежней. Он и без нас прорвется, только вперед. Мимо первой волны Валилии они проскочили, не сбиваясь со старого следа, но дальше широкая полоса хищников буквально вынудила их сместиться несколько раз вправо на соседние полоски почвы, используя для этого удачно попавшиеся песчаные перемычки. Валили вроде отстали, зато жуткими шлангами зазмеились во всех направлениях пареньши. Колдуну пришлось в одном месте прожигать целую просеку среди переплетающихся удавов, но без потери здесь не обошлось. Оставшиеся сзади пареньши одновременно со всех сторон набросились на брошенную людьми и жалобно ржавшую лошадь, которая перед тем подвернула ногу. Теперь в отряде оставалось только одно запасное верховое животное.